Настал второй день пути. Пейзаж за окном вместе с полями, деревнями и усадьбами внушал стойкое отвращение. И единственным развлечением оказалась разборка на постоялом дворе, которая стихла, едва в помещение вошел досточтимый лорд. «Сколько времени?» — поинтересовался Кощей, едва они сели обратно в карету. «Часы у вас», — напомнила Женька. «Тогда 16:00, — решил Кощей, устраиваясь поудобнее. «Дядя Максет, ну долго нам?» — измотанная Женька действительно заныла. Очень уж тоскливо было ехать и даже поговорить не с кем. Ответом было молчание. «Можно я хотя бы переоденусь и с Фредом на козлах посижу?» — сдалась Женька. Сил ее уже не было, и со скуки она готова была грызть обивку. — Нет, — отрезал Кощей. — Здесь мои земли. Мало ли кто герб увидит и засечет мою же племянницу в мужской одежде рядом с кучером. — Достало это уже платье, — зло сказала Женька, свирепо отряхивая подол. — Я как соляной столб сижу, дышать нормально не получается. «Скажи спасибо, что корсеты не в моде», — посоветовал Кощей. «Ты привыкай, детка, привыкай». «Вам легко говорить», — вспылила Женька. «Вы, Иван, с детства к платьям привыкли, а я нормальный человек и не могу постоянно находиться в этом шалаше». Кощей резко открыл глаза. Лицо его окаменело, и он медленно перевел взгляд на девушку. Сообразив, что сморозила, Женька замерла. Пусть воспоминание попало к ней случайно. Она о нем не просила, но воспользоваться подобным знанием было по меньшей мере подло. «Простите», — забормотала Женька. «Дядя Максет, простите, ради бога, я не хотела. Случайно я, дядя Максет». Сон с Кощея как рукой сняла. Он медленно отвернулся к окну и промолчал. «Я извинилась», — робко напомнила Женька, мечтая провалиться сквозь землю. Пол кареты сквозь угодно, лишь бы оказаться подальше от своего стыда. Кощей молчал. Видимо, его сильно заинтересовал пейзаж. «Да ну простите же!» — отчаянно воскликнула Женька, подавшись вперед. «Я не хотела. Просто достало все, вот и вспомнилось. Я же нарочно не лезла, случайно получилось». «Что ты видела?» — помолчав, спросил Кощей. Услышав абсолютно ровный, без тени недовольства голос, Женька быстро перебралась на сиденье Кощея и робко коснулась рукава. «Только про барса, как вас Вильям топил», — тихо сказала она. «Ах это!» — Кощей грустно улыбнулся, посмотрел сверху вниз и опять уставился в окно. «И как тебе?» «Я не представляю, что с вами было, когда Вильям умер», — призналась Женька, вспомнив 12-летнего паренька. «Если бы не он, даже не знаю». «Да», — кивнул Кощей. Видимо, пейзаж за окном поднадоел, так как он опять откинулся на спинку и соизволил обратиться к Женьке. — Как тебе его система воспитания? — Жестко, — признала Женька. — Топить 4-летнего ребенка — это жестко. — Возможно, — согласился Кощей. — На следующее утро я все-таки извинился перед барсом и отдал ему молоко. После того случая я... прежде чем затеять игру, представлял, что потом Вильям сыграет со мной в то же самое. «Значит, вы топили котенка не из жестокости?» — робко спросила Женька. «Детка, я никогда не был жесток», — как само собой разумеющийся пояснил Кощей. «Мне, насколько помню, действительно казалось забавным, что барс брыкается и смешно пищит. Он даже бегать стал быстрее, после купания. А уж от меня отбивался, как настоящий воин. О, как жить хотел! — И вы не сдали Вильяма отцу, — вспомнила Женька. — Я? Вильяма? Да никогда! Он всегда поступал справедливо, и я это понимал. Замечу, все мои попытки стравить ради забавы собак или прислугу, он пресек банальной игрой в шахматы. Когда не помогало, он опять играл у меня. — Как это? — Как всегда, — усмехнулся Кощей. — Он был для вас белобогом, — твердо решила Женька. — Он был лучше белобога, — поправил Кощей. — А вот Вильяма я не слышал ни одной нотации. Он никогда не позволял по отношению ко мне снисходительный тон, только на равных. И он всегда мне верил. Дай руку. Не веря, что после ее реплики оплатится, Кощей простил и даже смягчился, Женька осторожно протянула ладонь. Досадливо вздохнув, Кощей велел пошевелиться, схватил за руку, и перед Женькиными глазами вновь оказался Вильям. На этот раз воспоминание было четко выверенным, без провалов, и смотрела девушка словно со стороны. Вильям, которому на вид было около 25 лет, сидел в кресле, укрытый до пояса теплым пледом. Молодой человек, захлебываясь, кашлял в платок, на котором проступили пятна красного цвета. Рядом на подлокотнике, заботливо поддерживая брата за плечи, сидел черноволосый подросток лет 17, худой и нескладный. «Макси, прекрати!» — тяжело дыша велел Вильям, прокашлявшись. «Чтобы я больше такого не слышал!» «Но это же шанс!» — горячился юный Максет. «Ты что, не понимаешь?» «Понимаю!» — досадливо отозвался Вильям. «Подай мне чай, будь добр». Он взял чашку и выпил почти залпом, после чего, облегченно вздохнув, откинулся на спинку кресла. «Да говорю тебе, я, возможно, бог», — продолжал настаивать Максет. «Ой», — только ответил Вильям. Тут в Женькиной голове все окончательно встало на места. «Ну, конечно! Кощей ведь рос в той семье, и волосы со лба убирает всей пятерней, как отец. И восклицание это произносит, в точности, как Вильям». Тем временем разговор продолжался. «Не веришь, да?» — с обидой спросил Максет. «Не говори ерунду», — устало попросил Вильям. «В то, что ты можешь оказаться богом, я вполне верю. Но пойми и ты, Макси, ты, скорее всего, чужой бог. И потом, без обид, мальчик, но ты точно не бог, врачеватель». «И что?» — горячился Максет. «Я же наверняка кое-что могу, Филь. Я постараюсь, только позволь мне попробовать». «Извини, Макси». Слабо улыбнувшись, Вильям похлопал его по запястью. «К тому времени, как ты войдешь в силу, я уже умру. Ты не переживай». Максет хотел было возмутиться, но Вильям остановил его взмахом руки, тоже до боли знакомым. «Послушай меня, брат», — попросил Вильям и опять закашлялся. Отработанным движением Максет придержал его за плечи и подсунул свежий платок. Приступ продолжался недолго, но ослабил юношу. «Давай потом», — предложил Максет, наливая свежий чай. «Нет, сейчас», — решил Вильям. «Потом может и не наступить. Без истерик», — твердо велел он вскочившему брату, и Максет опять сел, сдерживаясь изо всех сил. «Просто слушай».